Глава шестая. Он появился перед нами, как и все городки Среднего Запада, в виде кучки зеленых деревьев, затерявшихся в просторах возделанных полей. Сначала это были просто деревья, потом взгляд различил шпили церквей, потом окраинные дома, и в конце концов стало ясно, что под этими деревьями скрываются солидные дома и наши потенциальные пассажиры. Городок раскинулся по берегам двух озер и располагал огромной травяной посадочной полосой. Я чуть не поддался искушению пролететь мимо, потому что на летном поле было не меньше полутора десятков маленьких ангаров, а посадочная полоса была снабжена сигнальными огнями. Это было весьма далеко от традиционного сенокоса истинного бродячего пилота. Но великий американский воздушный цирк испытывал финансовые затруднения. Посадочная полоса была меньше, чем в одном квартале от города, а прохладные озера звали нас своим прозрачным сверканием в солнечном свете. Так что мы свалились вниз и быстренько приземлились на траву. Место было пустынное, мы подрулили к заправке, которая оказалась рядом стальных люков в траве, и заглушили моторы. «Что ты об этом думаешь?» — обратился я к Полу, когда тот выбрался из своего самолета. «Выглядит неплохо. Ты не думаешь, что для работы здесь многовато места?» «Да нет. Хорошо смотрится». Рядом с заправкой находилась небольшая квадратная контора, но она была заперта. «Я не так себе представляю сенокосный луг бродячего пилота. А почему бы и нет, если учесть, сколько здесь народу?» Они начнут появляться где-то к ужину, как обычно. Из города, тяжело переваливаясь на грунтовой дороге, ведущей конторе к нам подкатил старенький Бьюик-седан, и из него, улыбаясь, вышел худощавый, покрытый морщинами человек. «Я полагаю, вы хотите заправиться?» «Да, это бы нам пригодилось». Он поднялся на деревянное крыльцо и отпер контору. «Хорошее тут у вас поле», — сказал я. «Для дернового покрытия неплохое». «Плохо дело», — подумал я. «Когда хозяину не нравится дерновое покрытие, он стремится заполучить бетонную полосу и делать деньги на коммерческих самолетах, а не на бродячих пилотах. Что это вы, ребята, делали, когда пытались посмотреть, как низко можно пролететь, не врезаясь в землю?» Он тронул выключатель и загудел насос заправки. Я взглянул на Пол и подумал, я же тебе говорил, здесь нам нечего делать. «Да так, немного полетали в строю», — сказал Пол. «Мы это каждый день делаем». «Каждый день? Так чем же вы занимаетесь? Вы что, работаете в воздушном шоу?» «Что-то в этом роде. Мы проводим развлекательные полеты в этих краях», — сказал я. «Мы подумали, что могли бы остановиться здесь на несколько дней, подхватить несколько пассажиров, привлечь людей к аэропорту». Какое-то время он обдумывал наши слова, взвешивая возможные последствия. «Это, разумеется, не мой аэродром», — сказал он, пока мы заправлялись и заливали несколько кварт масла в двигатели. «Он принадлежит городу и управляется клубом. Один я не могу принять решение. Я должен созвать совещание директору. Я мог бы сделать это сегодня вечером, да и вы могли бы подойти и переговорить с ними». Я что-то не припоминал, чтобы бродячие пилоты встречались с директорами ради разрешения на работу в городе. «Да это ничего особенного», — сказал я. «Только мы... На двух самолетах мы выполняем полеты в строю, показываем немного высшего пилотажа, а потом вот этот стюк прыгает с парашютом. Вот и все, да еще катание пассажиров. Все равно, думаю, без совещания здесь не обойтись. Сколько вы за это берете?» «Ничего, все бесплатно», — сказал я, возвращая заправочный шланг на свое место. «Все, что мы стараемся сделать, это заработать на горючее, масло и гамбургеры, катая пассажиров по $3 за полет». У меня почему-то создалось впечатление, что в прошлом город подвергся разрушительному налету бродячей воздушной труппы. Этот прием разительно отличался от ставших привычными радостных встреч в небольших городках. «Меня зовут Джо Райт». Мы тоже представились, и Джо сел на телефон и обзвонил несколько директоров аэроклуба «Пальмира». Управившись со своим делом, он сказал: «Мы соберемся сегодня вечером. Хотелось бы, чтобы и вы подошли для разговора. А пока, я думаю, вам не мешало бы что-нибудь перекусить. Тут как раз по дороге есть одно местечко. Я подвезу вас, если хотите. А то есть еще бесплатный автомобиль. Я бы предпочел идти пешком, но Джо настоял на своем, и, погрузившись в его Бьюик, мы поехали. Он хорошо знал город и устроил нам небольшую экскурсию по дороге в кафе. Пальмира была щедро наделена прекрасной зеленью. Мельничный пруд был неподвижен, как лист кувшинки, и его спокойная гладь отсвечивала зеленью, как это и полагается, мельничным прудам. Грунтовые деревенские дороги, укрытые сплетающимися ветвями высоких изогнутых деревьев, и тихие окраинные улицы с витражами в окнах домов и овальными с розовыми стеклами входными дверями. Будни бродячего пилота понемногу делали этот факт все очевиднее. Единственное место, где время движется вперед, — это города. К тому моменту, когда мы подъехали к придорожному кафе, мы получили хорошее представление о городе, чьим главным промышленным предприятием был литейный заводик, скрытый за деревьями, и о Джо Райте, оказавшемся добродушным добровольным управляющим аэропорта. Он подвез нас до двери и уехал, чтобы обзвонить остальных и организовать совещание. «Не нравится мне это, Пол», — сказал я, когда мы сделали заказ. «Зачем нам все эти хлопоты, если ясно, что ничего хорошего из этого не выйдет? Помню, мы люди свободные, летим куда хотим. Кроме этого городка, в округе еще 8000 таких же». «Не надо судить поспешно», — ответил он. «Что плохого в том, что мы пойдем на это их совещание? Мы пойдем себе туда и будем хорошо себя вести. И они дадут добро. Тогда у нас не будет проблем, и все будут знать, что мы хорошие ребята. Но если мы пойдем на это совещание, мы уже унизим себя. Как ты этого не понимаешь? Мы прилетели сюда, чтобы забраться подальше от всяких комиссий и совещаний, чтобы узнать, сможем ли мы отыскать здесь, в небольших городках, настоящих людей. Мы просто... промасленные старые пилоты-бродяги, свободные в воздухе, летающие когда и куда нам заблагорассудится. «Послушай», — сказал Пол, — «это ведь хорошее место, верно?» «Нет, неверно. Слишком много здесь самолетов. Зато близко от города есть озера, есть люди. Окей? Ну, на этом мы закончили разговор, хотя я по-прежнему хотел улететь, а Пол по-прежнему хотел остаться. Стью сохранял нейтралитет, но, по-моему, он склонялся к тому, чтобы остаться. Когда мы пешком вернулись к самолетам, мы обнаружили там несколько припаркованных машин и нескольких пальмирцев, заглядывающих в наши кабины. Стью развернул плакат «Лети, $3, лети». И мы приступили к работе. «Пальмира, вид с воздуха, самый красивый городок в мире. Кто летит первым?» Я подошел к припаркованным автомобилям, когда зеваки, глазевшие на наши кабины, сказали, что им просто было любопытно. «Вы готовы полетать на самолете, сэр?» «Хе-хе-хе!» Это был единственный услышанный мною ответ. И он совершенно ясно говорил: «Ты что, жулик несчастный, в самом деле считаешь меня таким дураком, чтобы взлететь на этой рухляди?»